такое? Что случилось? Что со мной? Вы нас погубили, сэр. Каким образом? Этот преступник, которого вы взялись преследовать, арестовать, осудить. Это же Артур. Как? Так это дуэль, этот поединок? Ну да, он дрался на дуэли с вашим кузеном Ричардом Боленброком, которого он не знал, но который уже давно его оскорбил. Да-да, дал ему щелчок по носу. Щелчок по носу, который был причиной всего. Дуэли. Возмущение, которое мне удалось поднять в народе. Великолепная речь, которую я только что произнес. Наконец, вот этого королевского указа. Предписывающего вам его арестовать. Что? Арестовать человека, которому я всем обязан? Да что вы узнали? Да скорее. Позвольте. А партии, которые мне доверяют? А оппозиции, которую я восстановил против этой дуэли, наконец, в глазах свет, он мой кузен, он мой родственник. Боже мой, ну что же делать? Что делать, черт побери, что делать? Да ничего не делать. Я ничего не буду делать, кроме шума. Я буду писать статьи и произносить речи. До тех пор, пока вы не скажете мне, что он вне пределов армии и в безопасности, вот тогда я стану его искать с тем усердием, которое меня гарантирует от всяких подозрений. Боже мой, как вы великодушны, сэр! Это великолепно! А так как он уехал еще вчера, то теперь... В залу вбежал Мэшем. Он в форме капитана гвардейского полка. Несчастный! Зачем вы вернулись? А я и не уезжал. Но ведь вы же вчера простили. Да. Но не успел я выехать за пределы города, как услышал за собой конский топот. Это был один из преследовавших меня офицеров, который, имея лучшую лошадь, чем моя, догнал бы меня в несколько минут. Сначала у меня мелькнула была мысль защищаться с оружием в руках. Но так как я перед тем только что ранил одного человека, то убивать другого. Словом, я остановил свою лошадь и сказал: «Господин офицер, я к вашим услугам». «Мои услуги», — ответил он, — «вот они». И он протянул мне конверт, которую я с трепетом открыл. Ну что же? Что? Это было нечто необычайное. Это было мое производство в капитаны гвардии. Такая награда! Это бывает. Это после того, что я только что сделал. Завтра утром, продолжал офицер, вы явитесь поблагодарить королеву. А сегодня у нас ужин всех наших полковых товарищей офицеров. Я берусь вас представить, едете со мной. Как быть, ведь бежать я не мог. Это могло бы возбудить его подозрение. И вы последовали за ним? Да, и этот ужин длился почти до зари. Несчастный! Почему? Нам некогда говорить, почему вы несчастны. Достаточно вам сказать, что тот человек, которого убили, который вас оскорбил, был мой благородный кузен, лорд Ричард Виконт де Боленброк. Что вы говорите? А да, и ваш первый удар шпагой принес мне... 60 тысяч фунтов годового дохода. Я от всей души желаю, чтобы ваш второй удар принес вам столько. Но пока что мне предписано вас арестовать. Я к вашему услугам. Что вы, что? Я не могу дать вам ни чина капитана гвардии, ни полкового уровня. Слава богу, иначе он не мог бы... Единственное, о чем я вас прошу, это будьте осторожны. А что касается меня, я стану вас искать не очень усердно. А если найду, вы сами будете виноваты. До сих пор, слава богу, на вас не падает никаких подозрений. Старайтесь их не возбуждать. Сидите дома и никуда не показывайте. Да, но я сейчас должен явиться к королеве. Вот это плохо. И кроме того, вот письмо, которое приказывает мне именно противоположное тому, что вы говорите. Какое письмо? От кого? От моего неизвестного покровителя. Дома у себя я нашел это письмо и вот этот футляр. Капитан сэр Артур Мэттен. Королева меня ждет. Возьмите и посмотрите. Передав Абигаль письмо и футляр, Мешем проходит к королеве. Ну, что это значит? Ну, прочтем и узнаем, что значит. Вы капитан. Мое слово исполнено. Сдержите же и вы ваше, продолжая мне повиноваться. Являйтесь каждый день в придворную часовню и каждый вечер к арочной игре королевы. Скоро наступит момент, когда вы узнаете, кто я. Ну, дальше. Ну. До того времени молчите, повинуйтесь моему приказанию, иначе горе вам. Ну, какое же может быть приказание? Да не жениться. Покровительство, купленное подобной ценой, ужасно? Гораздо более ужасно, чем вы думаете. Почему? Потому что этот покровитель... Ну, это же какой-нибудь друг его отца, какой-нибудь знатный лорд. Нет, это какая-нибудь знатная леди. Полно, Артур, он так меня любит. Но она так не слово, говорю. Нет, нет, это невозможно. Может быть, приписка что-нибудь объяснит нам? Ну, пожалуйста, читайте приписку. Посылаю господину капитану Мэшу знак его нового чина. Боленброк открывает футляр. Бриллиантовые наконечники, как с сельбантом. Какой вкус, какое изящество. Конечно, это женщина. Боже мой! Я знаю, кто прислал эти наконечники. Они были куплены в магазине мистера Томпсона. Я сама продавала их на прошлой неделе. Кому? Нет, нет, я не могу, я не смею. Это очень знатные дамы. Я погибла, если она любит Артура. Да что вам за дело, если он ее не любит? Если он даже не подозревает ее любви. Он это знает, я все ему скажу. Тише. Ну, вы, дитя мой, вы с ума сошли. Почему? Вы не знаете нас, мужчин. Кому из нас нелестно сознавать себя любимым знатной дамой? А если та, которая, как вы говорите, его любит, действительно знатна и могущественна? Более чем я могу выразить! Да кто же она, кто, черт побери? Вот она! Где? Герцогиня! Абигаль, уходите отсюда! Но она мне велела подождать! Все равно вместо вас она найдет меня, уходи! О, небо! Наконец-то ты посылаешь мне этот реванш! Спрятав письмо и футляр в карман, Боленброк торжествующе смотрит на приближающуюся герцогиню. Миледи! Это вы, милорд? Я искала здесь эту молодую особу, с которой мне надо переговорить относительно ее назначения. Я бы просил вас уделить мне 2 минуты вашего внимания. О, да, вы, вероятно, хотите сообщить мне сведения относительно преступника, порушенного нам с вами отыскать? Нет, еще вы. Да, тоже нет еще. Чем лучше? Что же вам угодно? Прежде всего, расплатиться с вами за все, что вы для меня сделали. И как только я, по воле случая, сделался богатым, первой моей заботой было перевести вашему банкиру должный мною 1 000 000 в уплату тех 200 000, которые вам по своему доверию угодно было оценить мои долги. Я бы за свои долги никогда не дал столько. По воле случая, против вашей воли, вы выигрываете 400 наста. Это приводит меня в восторг. Затем вы научили меня, что первым качеством государственной деятельности является порядок, который ведет к богатству, который, в свою очередь, ведет к независимости, потому что позволяет покупать других и не продавать себя. Такой урок стоит 1 000 000, и я чрезвычайно благодарен вам за него. Я вас понимаю. Не опасаясь более за свою свободу, вы хотите объявить мне еще более жестокую войну? Напротив, я хочу предложить вам мир. Мир между нами? Трудно. Или, по крайней мере, перемирие на 24 часа. Для чего? Вы можете, когда вам будет угодно, начать то нападение, которым вы мне угрожали. Я сама объявила и королеве, и всему двору, что Абигайль моя родственница. Дорогая герцогиня. И мои благодеяния опередили вашу клевету. Я вот сейчас шла сюда, чтобы объявить этой молодой особе, что я даю ей блестящее и почетное положение. В 30 лье от Лондона. Ах, вот, да. Но место членов королевской фамилии. Это честь, с которой доискиваются самые знатные девушки нашего королевства. Вы так добры, дорогая герцогиня. Я боюсь только одного. Я боюсь, что мисс Абигайль не воспользуется вашей добротой и любезностью. Нельзя ли узнать, почему? Да так, потому что она во что бы то ни стало хочет остаться в Лондоне. Ради вас, может быть. А очень может быть. Только теперь начинаю понимать то участие, которое вы в ней приняли. Ну, дорогая. Ту горячность и настойчивость, которыми вы ее защищаете. Я умоляю. Неужели это правда, милорд? Неужели вы любите эту девушку? Да как вы сказали? Я была в этом очень рада. А почему? Потому что, когда государственный деятель влюблен, он погиб. Он больше никому не страшен. Я этого не нахожу. Нет, нет. Я знаю очень многих государственных деятелей, которые занимаются в одно и то же время и любовью, и государственными делами. Впрочем, здесь у нас при дворе я знаю одну очень знатную даму, с которой, кажется, позвольте. Да. И вы. Да-да, и вы знакомы. Да-да-да. Увлекшись юностью и наивностью одного молодого дворянина-провинциала, она не нашла ничего более оригинального, как сделаться его земным провидением, его невидимой покровительницей. Никогда не открывая ему своего лица и не называя своего имени, она решила устроить его карьеру и счастье. Интересно. Правда, интересно. Мало того, она убедила своего супруга, могущественного маршала Англии, произвести своего любимца в чин капитана гвардии, да-да. И не дальше, как сегодня, таинственно известила его об этом, послав ему знаки его нового назначения, бриллиантовые наконечники, как с сельбантом, которые, говорят, изумительно хороши. Пораженная герцогиня вскакивает с кресла, но тут же спохватившись, принужденно улыбается. Неправдоподобно, неправдоподобно. И разве только один вы, может быть, в этом вполне уверен. Вы говорите неправдоподобно, дорогая герцогиня, когда вот они. Боленброк достает футляр, раскрывает его и, показав бриллианты, захлопывает футляр перед носом герцогини. Вы говорите неправдоподобно, когда вот сопровождавшие их письмо. Вы понимаете, что мы с вами оба, так как нам обоим известна эта тайна, мы же можем погубить эту знатную даму, да, да. Потому что подобные назначения подлежат контролю оппозиции, парламента. Ну, я понимаю, позвольте. Вы мне скажете, для этого нужно доказать. Да, безусловно. Но я полагаю, что вот этого скромного подарка, купленного лично ей, будет совершенно достаточно. Между прочим, какой вкус, обратите внимание, просто прелесть. И письма тоже, потому что почерк, хотя измененный, легко узнать. Вы мне скажете, эта дама не боится скандала, пусть так. Но у нее есть муж, могущественный генерал, который в этом случае приведет в ярость, ибо такой герой, как он, справедливо полагающий его победные лавры, совершенно гарантировали его от получения других лавров. Миледи, будем говорить без метафор. Вы понимаете, что эти вещи не могут остаться у меня в руках. Лишь мои искренние желания отдать их тому, кому они принадлежат. Вот если бы это была правда. Между нами не может быть никаких обещаний, нужны только факты. Мисс Абигайл, будет принята в штат Фройлен королевы, и эти вещи будут вам возвращены. Сейчас! А нет! Только после назначения. От вас зависит, что случилось. Ну, в крайнем случае, завтра. Но я умоляю. Как вы подразумевали герцогиню, Боленброк снова показывает ей футляр и письмо. А вы не доверяете мне и моему слову. Ну, а разве я не прав, дорогая герцогиня? Вас ослепляет ненависть. Напротив! Я нахожу вас очаровательным. Если бы вместо того, чтобы быть в разных лагерях, небу угодно было бы нас соединить, мы бы с вами покорили весь мир. Вы так думаете? Я в этом убежден, сам с собой наедине, я всегда очень чистосердечен. Да, я бы хотела иметь этому только одно доказательство, и я согласна. Прошу. Скажите. Ну, как вы открыли эту тайну? Я боюсь вам это сказать, дорогая. Я догадываюсь. Вы теперь богаты, вероятно, за большую сумму вы просто подкупили моего доверенного старика-бельчан. Очень может быть. Единственный из всех слух, которого я... Я прошу вас, не говорите ему об этом. Конечно, никому ничего. Итак... Мисс Абигайл получит назначение в штат Фройлен королевы. А я получу это письмо. Я обещаю вам искреннее и честное перемирие на сегодня. Хорошо. Я согласна. Но завтра война. Завтра война, дорогая.